этих пор Борис сделался вполне единым и самовластным правителем в московском государстве. Опыт должен был научить всех, как неудобно покушаться отнимать у него власть. На будущее время беспокоили воображение Бориса потомки царской линии: царевич Дмитрий и Мария, вдова короля Магнуса, дочь Владимира Андреевича, с малолетнею дочерью Евфимию. Расправу с первым осторожный Борис отложил до удобного случая, а прежде разделался с последними. Еще в 1585 году он поручил английскому купцу Горсию уговорить Марию Владимировну переехать с дочерью в Москву из Риги, где поляки содержали ее очень скудно. Горсий уверил ее от имени Бориса, что в Москве ее примут хорошо и наделят вотчинами. Королева с дочерью убежала из Риги и прибыла в Москву на почтовых лошадях, нарочно расставленных для этого Борисом. Сначала Борис принял ее, как обещал, наделил вотчинами, деньгами, а через несколько времени именем царя ее разлучили с дочерью, увезли и постригли в Пятницком монастыре близ Троицы. В 1589 году маленькую дочь ее похоронили у Троицы с почестями, как королевну. Все твердили, что Борис приказал тайно умертвить ее. В декабре 1586 года умер Стефан Баторий. В следующем году в Польше началось обычное избрание нового короля, в котором важное участие приняло московское государство. Предложение Гарабурды, хотя было отвергнуто в том виде, в каком было сделано, произвело, однако, сильное впечатление на правителя. Борис увидел возможность посадить на польско-литовский престол Федора, сообразно давнему желанию литовских панов соединиться с московским государством посредством возведения на свой престол московского государя. Вероятно, Борис рассчитывал, что расположение к нему Польши и Литвы пригодится со временем, и потому-то при венчании Федора он выпустил его именем всех польских пленников. Слабоумие Федора не казалось большим препятствием. Напротив, можно было рассчитывать, что панам будет тем лучше, чем их король меньше будет иметь возможности показывать свою власть. В начале 1587 года Борис отправил в Польшу дворянина Ржевского. Этот посланец повез царскую грамоту ко всем панам вообще и, кроме того, письма к отдельным духовным и светским сановникам от имени царя. Каждого приглашали хлопотать, чтобы на престоле был Федор. Давалось обещание свято сохранять все шляхетские права и вольности и, сверх того, наделить панов вотчинами и деньгами. В Польше в то время образовалось три партии. Одна под предводительством Зборовских хотела выбрать австрийского принца Максимилиана. Другая, во главе которой был канцлер и гетман Замойский, склонялась к избранию шведского королевича Сигизмунда, сына короля Иоанна и польской принцессы Екатерины. Третья, состоявшая преимущественно из литовских панов, хотела московского государя. Вслед за Ржевским послы Степан Васильевич Годунов и князь Федор Троекуров с думным дьяком Василием Щелкаловым отправились в Польшу и повезли 48 писем к разным панам с самыми лестными предложениями. Русский царь обещал защищать польско-литовские владения московскими силами, строить на свой счет крепости, отвоевать у шведов и отдать Речи Посполитой Эстонию, обязывался заплатить на 100 тысяч червонцев долги Стефана Батория ратным людям, предоставить свободную торговлю польско-литовским людям в московском государстве, а главное — обещал не вступаться вовсе в королевские доходы и все отдать панам в управление. Так что если новый государь приедет в Польшу, то не только не потребует от них никаких денег на свое содержание, но еще будет раздавать им свою казну. Борис наказывал своим послам соглашаться, если паны потребуют, чтобы царь был у них королем только по имени, а они бы управлялись сами собою. Пусть бы только Польша и Литва оставались в мире и соединении с Москвою, готовые действовать против общего недруга. Предложения были действительно соблазнительны, но послы приехали с одним обещанием денег и без них. Литовские паны объявили им, что надобно по крайней мере готовых 200 тысяч рублей, дабы склонить на московскую сторону Зборовских и их партию, а также чтобы переманить деньгами людей от партии Замойского. У послов денег не было. Несмотря на это, на избирательном сейме большинство избирателей заявило себя на стороне московского царя. Когда выставили три значка избирателей австрийской стороны немецкую шляпу, шведской сельдь и русской мономахову шапку, то под русским значком оказалось более всего избирателей. Выбрали 15 человек депутатов для переговоров с послами. Депутаты предложили московским послам, чтобы царь приступил к соединению с римской церковью, прибыл в Варшаву через 10 недель, венчался от гнезненского епископа. Царь должен был написать в своем титуле «Польское королевство выше московского государства». Послы отказали наотрез, но уверяли, что царь не будет вмешиваться в дела Римской католической церкви. Замечательно, что послы, допуская свободный приезд польских и литовских людей в московское государство, не хотели обещать такую же свободу приезда в Польшу и Литву московских людей. Они говорили, это противно московским обычаям, чтобы московские люди ездили всюду по своей воле без государева повеления. Этим в Польше были недовольны. Главное препятствие к выбору Федора заключалось в денежном вопросе. После решительных ответов московских послов паны еще говорили им, что нужны деньги, чтобы подкрепить царскую сторону на сейме. Указывали на щедрость к ним императора и испанского короля. Просили немедленно 200 тысяч. Послам негде было достать этих денег. Паны потом требовали немедленно хотя бы 100 тысяч. Послы и этого не могли им дать. Тогда на сейме одна польская партия выбрала Максимилиана, другая — Сигизмунда. Литовцы не приставали ни к той, ни к другой и еще раз пытались сойтись с московскими послами. Виленский воевода Христофор Радзивилл и троцкий Ян Глебович заявляли им, что царю можно быть польским королем, не приступая к римской вере. Нужно только поманить папу надеждою в будущем на соединение церквей. Но эти паны во всяком случае требовали наличными 100 тысяч рублей для поддержки партии в пользу московского государя. И, наконец, спросили, захочет ли государь взять одну Литву, если поляки не согласятся на его избрание. Они вместе с тем подавали надежду, что и южно-русские области, уже присоединенные к Польше, перейдут под власть московского государя. Ничего не могло быть приятнее Москве, как это предложение, и Борис, узнавший о том от послов, отправил панам литовским дары на 20 тысяч рублей, обещая дать еще деньгами 70 тысяч. Но уже было поздно. Поляки успели сойтись с литовцами и склонить их на сторону Сигизмунда. Не надобно было, говорили после того московским послам паны, писать в грамотах, что царю непременно короноваться по греческому закону. Если бы паны радные на это и согласились, то архиепископы и епископы ни за что до того не допустят. А они у нас большие люди.